Валентина Петровна, опять меня не слышите? Валентиночка Петровна. Ты чего ебешь открыл, блядь? Ты падла. Бабаль. Сожгу нахуй, блядь, я тебе позвоню, блядь. Купите новый телефон. Ром, всю дверь я вас хуячу сейчас.